Двигаясь на предельной скорости, Рой провел на шоссе почти час, прежде чем заметил слева съезд на грунтовую дорогу, которая ему сразу же очень понравилась. Дорога шла на запад, по пустынным холмам, и Рой был уверен, что этот путь выведет его к океану. Джонни уже пришла в сознание, но продолжала неподвижно лежать на заднем сидении, бессмысленно уставившись перед собой. Женщина спереди была мертва. Рою не нравилось, что ее голова до сих пор лежит у него на коленях, но он все же решил не усаживать ее прямо. Хотя крови на теле и не было, лицо женщины посинело и распухло. И если бы Рой усадил ее, неестественный цвет кожи мог бы привлечь внимание проезжающих во встречных и попутных машинах. Поэтому ему пришлось смириться с существующим положением. Как, впрочем, и с тем, что его рубашка и джинсы перепачканы кровью. Ну что ж, придется терпеть, пока он не найдет подходящего укромного места на побережье. Оно непременно должно быть уже где-нибудь недалеко. Дорога окончилась за 100 ярдов до берега. Рой припарковал машину в тени деревьев. Поблизости никого не было видно. На пологом склоне холма, в полумиле от Роя, паслось стадо коров. Рой вышел из машины и огляделся. Слева от дороги почва резко уходила вниз, образуя глубокий, поросший кустарником овраг. По дну оврага шла узкая тропинка к пляжу. Сперва Рой хотел утащить труп подальше от берега, но потом передумал. Тащить его к воде было бы слишком тяжело, и к тому же небезопасно. Об этом придется забыть. Он просто сбросит его во враг, вот и все. Но не сейчас. Это он сделает после того, как они с Джонни отстирают одежду и будут готовы к отъезду. Однако оставлять женщину на переднем сидении тоже нельзя. Вдруг кто-нибудь пройдет мимо. Первым делом Рой подумал о вместительном багажнике Роллс-Ройса. Но потом ему в голову пришла другая мысль. Еще раз убедившись, что за ним никто не следит, Рой вытащил труп из автомобиля. Когда ноги женщины ударились о грунт, одна ее туфля слетела. Рой положил тело на дорогу перед машиной и развернул его по ходу движения. Хотя руки и ноги убитые уже успели окоченеть, он все-таки выпрямил их, слегка надрезав ножом сухожилие. Вытянув ноги вместе и положив руки вдоль туловища, Рой вернулся к машине, завел ее и медленно поехал вперед, наблюдая, как труп исчезает за краем широкого черного капота. Лимузин будто проглатывал женщину. Наконец он остановился и вылез из машины. Ему пришлось опуститься на колени и пригнуться к самой земле, чтобы разглядеть тело в темноте под машиной. Замечательное укрытие. После этого Рой вытащил с заднего сиденья Джонни и повел ее по направлению к пляжу.